Глава третья. Ствол установки задрало вверх и закрутило из стороны в сторону. Реактивная струя обожгла ракетчика и двух стоявших рядом чародеев. А потом выстрел рванул прямо в трубе. Все заняло какие-то секунды, а от трех нападавших остались лишь посеченные осколками трупы. Они еще падали на землю, а в меня полетели огненные шары, разряды молний, ледяные копья. Вся эта яркая и мощная магия осыпалась, не долетая до меня. Я почувствовал тепло, скапливающееся в теле. Интенсивность атак заставляла мою защиту постепенно накаляться. — А их осталось семь, — нарочито бодро произнес я. — Следующий! Действовали они достаточно профессионально, к тому же были прикрыты артефактами. Не моими, разумеется, а тем дерьмом, что здесь продавали под видом хороших изделий. Но и так воздействовать напрямую с моими тремя свободными узлами было бы расточительно. Но если ты защищен от заклинания огня, это совсем не значит, что тебя нельзя сжечь. Телекинезом, выдрав ближайший фонарь, я размахнулся им, как булавой, и ударил сверху вниз, превращая еще одного противника в изломанную куклу. И их осталось шесть. Остальные бросились в рассыпную, избегая бешено вращающегося металлического столба. При этом не забывали продолжать атаки в мою сторону, хотя интенсивность чары снизилась, однако тепло в теле не перестало накапливаться. Ничего страшного, но если бездействовать, мне станет крайне неприятным. Разбилось окно ресторана. Наружу показался ствол пистолета, и Демин выпустил весь магазин, стреляя по чародеям. — Это дружина! — крикнул он, прежде чем укрыться. — Иван Владимирович! Да я и сам прекрасно это понимал. Я сорвал чью-то террористическую атаку у Герасимовых, за которой кто-то стоял. Только у меня хватит знаний, чтобы определить террориста. Слишком мало времени прошло с момента, как служба имперской безопасности получила доступ к архивам. Им еще долгие месяцы копить опыт и отрабатывать навыки. Так что если меня убрать, дело зайдет в тупик. Следующий! Отстреленные гильзы со свистом прорезали воздух, впиваясь в тело очередной жертвы. Он пытался удержать щит, но слишком много они здесь настреляли, да и атаковать меня с его узлами и в такой интенсивности — это тоже расход. А потому стихийный щит бессильно опал. А в следующую секунду, заливая асфальт кровью из многочисленных дыр, опал и его хозяин. Их осталось пять. Один из дружинников выхватил клинок, висевший на поясе. Они были у всех, и у каждого это был не простой сакс, а артефактный. И несмотря на то, что качество самого зачарования было отвратительным, рассеивание просто чудовищным, однако само заклинание на нем меня заинтересовало. Слишком редко в этом мире попадаются чары без стихийного окраса. Двинувшись навстречу разогнавшемуся с помощью заклинания бойцу, я усилил руку и перехватил удар клинка. На мгновение враг вскинул брови от удивления, а потом выстрелил в упор из автомата, удерживаемого второй рукой. Меня толкнуло назад, но я потянул сакс за собой, а затем уперся ногой в тело противника. Его швырнуло прочь с такой силой, что помимо холодного оружия у меня осталась рука. — Их стало четыре, — произнес я, разглядывая зачарование клинка. Вдали прозвучали сирены, и оставшиеся бойцы неизвестного рода поспешили убраться прочь, но прежде швырнули каждому трупу по еще одному взрывному артефакту, а следом и обычные гранаты. Разжать пальцы на саксе удалось лишь с помощью телекинеза. Затем я взял его в руку и, направив в сторону первого убегающего, ударил по воздуху. Острое лезвие блеснуло, и от него отделилась волна фиолетового света, повторяющая форму клинка. Боец рухнул на землю, лишившись обеих ног по колено. Ему на помощь никто не спешил, и ему пришлось схватить перегруженный артефакт, чтобы самому поставить точку. Лишенной головы тела не допросишь. Тот факт, что остальные их магические бомбы не сработали, до него дойти еще не успели. А гранаты, заблокированные динамическими щитами, наложенными на тела, только пошумели. — Даниил Игнатович, — обратился я к управляющему, — позаботьтесь о ресторане. И, не дожидаясь, пока Демин ответит, я сделал шаг к поврежденному врагу. Расстояние между нами сократилось в мгновение ока, но я не стеснялся использовать прыжок. Затратное заклинание, требовавшее наличия пятого узла, соткалось легко и сработало идеально. А благодаря разлитой вокруг жизненной эссенции, которую я впитал, много своих сил я на него не потратил. Артефакт в руках безногого не сработал, и он потянулся было к оружию, но я еще дважды взмахнул саксом, оставляя калеку орать от боли и смотреть на дергающиеся на асфальте руки. Он, конечно, все еще мог вырвать чеку зубами, но вряд ли. Боль и ужас сделали свое дело, а опустошенный резерв не позволял обратиться к магии. Еще один прыжок к следующему противнику и вонзил сакс ему в печень. Тренированный боевой чародей прикрывался щитом, но из-за близкого контакта со мной его магия распалась. И клинок вошел в плоть так легко, как будто передо мной простец. Повалив врага на землю, я провел лезвием по горлу противника и, найдя взглядом следующего, вытянул в его сторону руку. Бегущего бойца охватила слабость, он рухнул на колени и попытался встать, но резко утратил в росте и первые несколько мгновений просто смотрел, как тает его тело под воздействием кислотной лужи. Его я добил походя, просто совершив очередной прыжок и перерезав глотку. А вот последний оказался хитрее остальных. Вместо того, чтобы тратить резерв до конца, он оставил себе половину магии и теперь бежал по крышам домов, стараясь убраться как можно дальше. Но разве верховного мага остановит такая мелочь? Чтобы взобраться на крышу ближайшей девятиэтажки, мне потребовался еще один прыжок. Убегающего я сразу же заметил, так что дальше оставалось лишь выбрать подходящий момент. Он прыгнул с крыши и уже приготовился приземлиться на другую, однако врезался в созданную мной воздушную стену и, успев поцарапать по ней отрывающимися ногтями, оставляя в воздухе кровавый след, сорвался вниз. «Самое время научиться летать», — прокомментировал я, глядя с высоты за тем, как боец стремительно приближается к земле. «Нет, видимо, не в этот раз». Магом он был подготовленным, однако удар его ошеломил. Так что появление на асфальте мокрого пятна, оставшегося от только что живого человека, было закономерным. Он просто не успел ничего предпринять, так как получил мощный удар и был дезориентирован. Телефон в кармане завибрировал, и я сперва взглянул на номер, и только после этого поднял трубку. — Слушаю, Антонина Владиславовна. — Иван Владимирович, с вами все в порядке? — Тут же выпалила ученица. «Я у ресторана «Соль и перец». Вы где?» Разглядев табличку с адресом у дома, возле которого прилег последний дружинник, я назвал его и положил трубку. Сейчас сюда и так набежит много людей. Не каждый день люди падают с такой высоты, при этом одетые, как будто пришли на войну. Последний прыжок перенес меня к разлегшемуся в луже собственной крови трупу. Вокруг уже собирались зеваки, но мне было не досуг с ними возиться. Я еще не завтракал, и злость до конца не улеглась. Когда мне пришлют кого-то посерьезнее в качестве противника? «Встань и иди», — велел я. И только что совершенно точно мертвый мужчина с расплющенным лицом стал подниматься на ноги. Может быть, это было и не слишком разумно после ночи гуляющих по Москве мертвецов, но я был не в настроении. Так что оживший труп шагал за мной, продолжая окроплять кровью улицу. Добравшись до следующего тела, я заставил первого мертвеца поднять то, что осталось от искупавшегося в кислоте. А дальше наша процессия пополнилась еще двумя телами, решившими не дожидаться криминалистов и заявиться на свидание самостоятельно. Попадающиеся нам на пути прохожие бросались в стороны. Несколько машин службы имперской безопасности и полиции пронеслись мимо меня, спеша оцепить место смерти дружинников. А у самого заведения «Соль и перец» уже собралось немало людей и 5 машин разных служб. — Иван Владимирович! — воскликнул лейтенант Жданова. Едва я и мое сопровождение показались у ресторана. — Что вы делаете? Улики! — Сейчас мы с вами, Антонина Владиславовна, отработаем еще одно заклинание, — вместо ответа проговорил я. — Я буду допрашивать этих уродов, а вы записывать их слова. И мне все равно, кого они назовут, кто окажется их нанимателем. Я убью его. А если и у него найдется начальник, смеющий отдавать приказы о моем устранении, я заберу и его жизнь. И так будет продолжаться до тех пор, пока врагов у меня не останется. Итак, вы готовы?» Мою тираду ученица выслушала без удивления. Но легкое негодование на лице все еще оставалось. Как ни крути, я увел главные улики с места преступления. Но меня уже не волновали права моих противников, доказательства вины и прочие мелочи. Раз это не мешает моим врагам меня атаковать, я не буду играть в благородство. «Готово», — поняв, что я все равно сделаю то, что собираюсь, — ответила она. Я развернул перед ней печать подчинения. Естественно, подсветил ее до активации, чтобы ученица могла наблюдать. Как и все, кто оказался рядом. Но это уже не мое дело. Пусть Романовы сами за сохранность отвечают. Главное, что теперь формально у нас урок, а вмешиваться в обучение не имеет права никто, кроме членов правящей семьи. А значит, и дохлые дружинники больше не трупы, а учебный материал. «А теперь смотрите внимательно», — заговорил я, направляя печать в голову того идиота, что пытался стрелять в меня из пусковой установки. Его череп подсветился благодаря моей иллюминации. Сквозь кости свечение продемонстрировало нам мозг. «Чуть позднее я объясню вам каждую черточку в этой печати», — произнес я. «Пока что запомните главное. Вариантов поднятия мертвых существует больше десятка. И каждый раз вам нужно правильно составить печать, найти подходящие для конкретной цели останки и вложить печать в нужное место так, чтобы получить результат». Со стороны может показаться, будто маг смерти делает одно и то же, но у него разные заклинания, и настоящий некромант всегда знает, что и как сделать. Убитый зашевелился, и сотрудники службы имперской безопасности похватались за оружие. Неудивительно, они недавно по всей столице мертвецов упокаивали. «Обратите внимание, Антонина Владиславовна», — продолжил лекцию я, — «объект не воскрес, остаточные реакции мышц на месте». Ожоги, несовместимые с жизнью, и близкий разрыв осколочного снаряда повредил внешнюю оболочку. Но тело сохранило возможность говорить. Это очень важный момент. Жданова кивнула, не сводя взгляда с ворочающегося мертвеца. — Почему он дергается, Иван Владимирович? — спросила лейтенант. — Потому что я ему приказал, — ответил я, после чего постучал пальцем по виску. — Мертвые не умеют слушать. Они мертвы. Для того, чтобы задать вопрос, необходимо волевое усилие, поэтому, стоит мне подумать, это тело начнет плясать гопак или петь гимн Российской империи. К сложным задачам таких мертвецов лучше не привлекать. После смерти тело быстро портится и способность действовать начинает быстро деградировать. Мертвец тем временем встал на колени и принял позу покорности. Точно так же мне кланялась Айшет в начале нашего общения. А потом он задрал голову к небу, демонстрируя обезображенное реактивной струей лицо, и завыл. Антонина Владиславовна вздрогнула от неожиданности, а вот ее коллеги напряглись больше прежнего. Я же негромко посмеялся. «А теперь давайте зададим ему парочку вопросов», — предложил я, прежде чем вслух обратился к замолчавшему трупу. «Как твое имя?» «Тарас». Еще раз показав на собственный висок, я уже мысленно обратился к мертвецу. Вопрос был простой. «Дружинник рода Худяковых», — произнес поднятый труп. Кто-то из сотрудников службы имперской безопасности не сдержался и выругался. Но на них я внимания не обращал. Худяковы жили в Москве, и это был довольно известный род, занимающийся импортом компьютерной техники в Российскую империю. «Кто отдал тебе приказ напасть на меня?» — задал я новый вопрос. «Артем Михайлович Худяков», — ответил труп. «Это все, что я хотел на сегодня вам показать», — объявил я, щелкнув пальцами. Труп тут же повалился на землю, а я кивнул своей ученице и направился к коршуну. Увы, автомобилю досталось во время боя. Краска с той стороны, которая смотрела на крыльцо, содрана, местами оплавлен корпус. Иван Владимирович, догнав меня Жданова, остановилась перед машиной. «Вы не можете просто так поехать, Тим?» Я окинул взглядом автомобиль деда и, погладив его крышу, прикрыл глаза. Уже только за то, что случилось с Коршуном, следовало убить всех этих ублюдков. Найдя в толпе Демина, я подозвал его жестом и только после этого обернулся к ученице. — Вы правы, Антонина Владиславовна, — кивнул я. — Прямо сейчас я действительно не могу к ним поехать. Но, полагаю, это вопрос решаемый. «Даниил Игнатович», — обратился я к подошедшему управляющему, — «вызовите эвакуатор, доставьте автомобиль на станцию технического обслуживания. Я хочу, чтобы Коршуну вернули его вид». «Будет исполнено, ваше благородие», — кивнул Демин. «Иван Владимирович, так нельзя!» — продолжила настаивать Жданова. Я обернулся к ней и вздохнул. «Лейтенант, у вас есть показания дружинника», — напомнил я. «Я показал вам печать, которая позволяет задавать вопросы любым трупам. И вместо того, чтобы прямо сейчас ехать к особняку Худяковых, обладая на руках доказательствами их вины, вы собираетесь меня остановить». «Вот чего нельзя делать, Антонина Владиславовна, так это пробовать убедить меня, что я должен терпеть и смиряться. Они повредили машину моего деда». Она намеревалась еще что-то сказать, но я махнул рукой и направился к ближайшему внедорожнику службы имперской безопасности. Сидящий в ней водитель спокойно курил в открытое окно, но при виде меня он выбросил окурок. «Выходи», — велел я. «Что?» Вместо ответа я открыл его дверь, и мужчину просто вышвырнуло на асфальт. Пока остальные его коллеги еще только соображали, что делать, я уже оказался за рулем и завел двигатель. «Иван Владимирович, остановитесь!» — выкрикнула Жданова. «Вы не можете быть выше закона!» — Хотите закона, лейтенант? — усмехнулся я. — Езжайте со мной. — Нет? — Я так и думал. Внедорожник рванул с места, быстро разгоняясь. Я не стал держать разрешенную скорость, а включил проблесковые маячки на крышу и врубил сирену. Теперь мне будут уступать дорогу, а я могу игнорировать правила. Где живут Худяковы, я узнал быстро. Навигатор проложил ближайший маршрут, и я достиг места назначения где-то через полчаса. Что примечательно, никто не пытался меня остановить, не заявил о пропаже автомобилей и даже нападении на сотрудника службы имперской безопасности. По идее, вот прямо сейчас Николай Александрович обязан мне позвонить и рассказать, как я не прав. Но великий князь, похоже, слишком боялся за свою жизнь, чтобы позволить еще больше портить отношения с единственным действительно знающим чародеем в Российской империи. А вот мне кое-кому позвонить бы не мешало. «Доброе утро, Иван Владимирович!» — раздался в трубке голос Солнцева. «Буду краток, Венедикт Кириллович», — заговорил я, выруливая в левый ряд и вдавливая педаль в пол. «Худяков послал свою дружину, чтобы убить меня. Дружина мертва. Я еду к нему домой и убью его. Хотите эксклюзивный материал?» «Мои люди уже выезжают», — ответил тот. «Встретимся на месте», — произнес я, прежде чем оборвать вызов. Наконец, впереди показался особняк с закованными воротами, и я, не снижая скорости, снес их к чертовой матери. Пара охранников закричала мне вслед, но стрелять по машине службы имперской безопасности не посмела. А я взял курс прямо на крыльцо особняка. Внедорожник взлетел по нему и, смяв двери вместе с куском стены, зарычал двигателем уже в огромной гостиной. Выбравшись из машины, я стряхнул с плеча несуществующую пыль и громко произнес: «Да начнется мор!»